Алло, ты чё бабку мою там гнобишь? Какую нахуй бабку, блядь? Ты козел, я тебя, сука, вышлю, замочу, блядь! Что ты... Ещё раз, позвонь, козел, блядь! Бабку грохну, ёбаную, блядь! Дай баб, внедрила! Ходишь, она якобы помойки таскает, тюки какие-то... Заткнись, сучара, блядь! Сказал, завалите, козла, ёбаную, и бабку сожгу! Орёт, все, пранкером...